Трейси Брайан. Неудержимый. Секреты мотивации, необходимые для развития смелости, уверенности в себе и позитивного отношения к жизни. Предисловие. Легендарный тренер студенческих футбольных команд Лу Хольц однажды сказал: «Когда все уже сказано и сделано, оказывается, что сказано больше, чем сделано». Эти слова разъясняют одну из тех трудностей, с которыми нам приходится сталкиваться. Многие говорят, что хотели бы быть счастливыми и влиятельными людьми, но мало кто сопровождает подобные слова активными действиями, ведущими к цели. Мечты об успехе очень привлекательны, а вот действия, необходимые для его достижения, отнимают массу времени. Все стремятся к счастью, но действия, необходимые для его обретения, нередко заставляют отказываться от сиюминутных радостей и избегать поспешных решений. Что же нужно, чтобы перекинуть мост через пропасть между желанием и действиями, которые необходимы для его осуществления? Целенаправленная мотивация. Это горючее, позволяющее двигаться по длинному и шаткому мосту к реализации нашего жизненного предназначения. Представьте, как здорово было бы приобрести умение мотивировать себя, сохранять мотивацию в нелегкие периоды и эффективно использовать ее в повседневной жизни. Из этой книги вы узнаете, что привычное представление о мотивации как о чем-то существующем вне вас и не поддающемся вашему контролю абсолютно не соответствует действительности. Мотивации можно обучиться. Если вы используете на практике ее принципы, детально здесь описанные, она произведет предсказуемый эффект, который поможет вам в продвижении к цели. Что касается делового и личного успеха, то Брайан Трейси – один из самых авторитетных специалистов в мире по этим вопросам. На его счету более 5000 лекций и семинаров, в которых приняли участие более 5 миллионов человек. Он был наставником руководителей высшего звена крупнейших компаний мира. Если вы будете применять рекомендации Брайана в жизни, то ваши мечты станут реальностью.